554. Урусвати знает, что человек является вместилищем всего сущего. От зачатка всех болезней до высших трансцендентальных возможностей он может вызвать в себе. По своему допущению он может вызвать любую болезнь, но он же может естественно приобщиться к высшим силам. Только нужно человеку понять его неразрывность со Вселенной. Несчастье происходит, когда люди забывают о своих возможностях, но они забывают об этом слишком часто, потому и бедствий слишком много. Никакая специальная наука не может заменить осознание о назначении человека. Соединительное звено миров — человек. Он не должен забывать это свое назначение. Удел его велик во всех областях труда. Он не может уклониться от даров, ему предоставленных, иначе он будет источником бедствий. Особенно в дни Армагеддона человек должен помыслить о сущности своего здесь пребывания. Он не может отлучить себя от предопределенных возможностей. Никакая внешняя религия не спасет человека, если он ограничивается внешними условностями. Уявление космических феноменов не должно быть забыто. Ученые пусть заглянут за границу случайности. Пусть кто-то начертает связь между настроениями человечества и физическими феноменами. Пусть наука судит о тончайших сочетаниях и соотношениях. Не будем насиловать, но выскажем пожелание, чтобы наука шире осветила сущность человека. Мыслитель знал, что будет время, когда наука заглянет по ту сторону земного существования.